Дарья Быкова, Иллика и Аккар. Пролог. Аккар. Средняя дочь купца Бернея была некрасива. Слишком большой и острый нос, того и гляди клюнет. Громоздкий рот, болтливо, чуть оттопыренные уши. Лапшу зато наверняка вешать удобно. Про фигуру и говорить не стоит. Нет ее, фигуры. Плоская, что доска. И хуже всего взгляд. Тупой овечий взгляд, который, может, добавил бы очарование какой-нибудь совсем юной прелестнице. И совершенно не шел этой старой деве 24 лет от роду, превращая ее в умственно отсталую. «А может, — с надеждой подумал вдруг Аккар, — и действительно дебилка?» Увы, покорная чуть заметному движению пальцев сила, метнувшись к девушке, принесла ответ. «Здорово. Вменяемо. А значит, повода расторгнуть сделку у него нет». Особенно раздражало, что на него самого девица смотрела с плохо скрываемым восторгом. Еле удержался, чтобы не сплюнуть. Это только кажется, что обожание непременно должно объекту нравиться. Ну или как минимум льстить. На самом деле все зависит от того, кто именно твой обожатель. Если красивая женщина или умный и успешный мужчина, тогда да. Конечно, льстит. А вот если ничтожество, то ты и сам начинаешь ощущать себя таким же ничтожеством. Дочь купца, как там ее, Иллика, однозначно была ничтожеством. И своим восхищением его, Аккара, унижала. Вот ведь вляпался. Но взятые в долг деньги отдавать нечем. И хуже того, нужно еще. «Добавь 100 000 и по рукам!» — обреченно сказал, наконец, униженный Илликой, деньгами ее отца и вообще обстоятельствами колдун, и вздохнул. «Идет!» — не скрывая радости, протянул руку Берней. «Как же! Такую страшилу сбагрил!» «Продешевил!» Горестно подумал новоиспеченный жених. «Как есть, продешевил».